ученый сын. Сын приехал из города к отцу в деревню. Отец сказал: «Нынче покос, возьми грабли и пойдем, пособи мне». А сыну не хотелось работать, и он говорит: «Я учился наукам, а все мужицкие слова забыл. Что такое грабли?» Только он пошел по двору, наступил на грабли, они его ударили в лоб. Тогда он и вспомнил, что такое грабли, схватился за лоб и говорит: «И что за дурак тут грабли бросил?»